Поставьте Онегина рядом с Пьером Безуховым или князем Андреем, в особенности же с Версиловым или Иваном Карамазовым. И вам покажется, на первый взгляд, что Онегин довольно элементарен в сравнении со знаменитыми героями Толстого и Достоевского. На деле же он человечнее, значит и общечеловечнее. Его не занимают проблемы постижения и исправления рода человеческого. Ему будто нет ровно никакого дела до всего этого. Но, вглядываясь повнимательнее, в то, как он всматривается в себя и в окружающих его людей, не с философской, а с самой обычной повседневной точки зрения, доступной каждому из нас, мы обнаружим в равной мере и в самих себе, а не только в Онегине, в этом-то и состоит суть дела, способность к величайшим человеческим прозрениям. В конце Евгения Онегина, заново пересматривая судьбу своего героя, Пушкин выражает собственные заветные мысли о превратностях судеб человеческих. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть сумел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, Н.Н. прекрасный человек». Здесь мало сказать, с предельной ясностью очерчен и отвергнут образ жизни людей определенного круга, живших в определенных общественно-исторических условиях, в равной, если не в большей степени отвергнута, неистребимая, но тем более нуждающаяся в истреблении, живущая в людях склонность к самокапитуляции, к подмене порывов, к своему человеческому возвышению удовлетворением мелких честолюбий, всегда навязываемых обстоятельствами, каковы бы они ни были. Высокое искусство всегда стоит на страже защиты человеком своего человеческого достоинства, где бы и когда бы ни жил человек, какое бы положение в обществе ни занимал, оно сразу и конкретно исторично, и общечеловечно, и тем сильнее воплощает в себе то и другое назначение, чем больше высоты достигает в том и в другом отношении. С таким знанием человеческой души, какое развертывается перед нами в крошечном отрывке из Евгения Онегина, едва ли можно встретиться даже у самых величайших поэтов мира. Пушкин занимает среди них особое место в том смысле, что обнаруживает талант своего проникновения в глубины существа нашего, рассказывая нам прежде всего о повседневном бытии нашем. Строфа из Евгения Онегина, идущая вслед за приведенной, еще более леденит душу нашу поразительным противопоставлением ее высокого предназначения тому одурманивающему состоянию, в которое нередко впадает она, поддаваясь влечениям минуты. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. В отличие от Гамлета и Фауста, оказавшихся в исключительных ситуациях, которые послужили причиной философической настроенности их ума и души, пушкинский Онегин проходит через ситуации, ничем не выделяющие его из людей его круга. В этом отношении он равен всем нам. Тем страшнее трагедия его. Самый страшный ужас жизни не в том, что твой отец, являясь королем, будет убит своим братом.